перевел и что теперь?» Спросил у него, наблюдая за его реакцией. «Теперь полетим», — ответил он с нескрываемым раздражением. «Пошли». «Что сидишь?» «Мы вдвоем вышли из бара». «Ты чего творишь?» — спросил он, приблизившись ко мне. «В каком смысле творю?» «Ты креды получил». «Получил». «Давай так, я возвращаю тебе твои креды, и ты исчезаешь отсюда». «Нет, мне нужно на станцию Кассия». «Ты в кого такой непонятливый?» «Там трое уже пропали, и все трое летели туда, но не долетели». «А бармен сказал, что ты вчера говорил, что это безопасно». «Никто не знает, что там, и потом, что на пьяную голову не скажешь». «Мне что, сейчас вернуться и всем сказать, что ты боишься туда лететь?» «Да я не боюсь, а вот ты не боишься в рабстве оказаться?» «Не боюсь. Я уже давно никого и ничего не боюсь. Так что?» «Летим». «Летим, но нужно кое-что забрать будет отсюда». «Забирай, я не против». «Ты без вещей». «С вещами». «Тогда забирай их». «Учти, спать тебе придется на полу». «Я спал и в более плохих условиях». «Как знаешь, стыковочный причал 8957. Встречаемся там через полчаса». «Учти, опоздаешь хоть на минуту, улечу без тебя». «Не опоздаю». Он повернулся и, со злостью плюнув на пол, пошел направо. «Мне же было нужно налево, и я направился в свою каюту за вещами. Не нравился мне этот шахтер, категорически не нравился. Хитрый, трусливый и наглый. Глава пяти от него можно всего ожидать». Впрочем, со смелостью у него все обстояло плохо, и вряд ли он решится напасть в открытую. Я еще раз взвесил все за и против и решил, что надо лететь. СБ с той станции, если выяснила, что нахожусь здесь, уже летела сюда, и вариант, предложенный Искином, они будут отрабатывать в первую очередь. Искать меня на предложенном местном Искином маршруте, а такой вариант, как у меня с этим шахтером, просчитать крайне сложно. Немного напрягало, что где-то там же пропали уже трое шахтеров, но это были не транспортники, значит, это работа не пиратов. Пиратов не интересовали такие цели. Связываться с такой мелочевкой, как небольшой шахтерский кораблик, никто из них не хотел. Хотя, здесь я вспомнил, как однажды на джинге слышал разговор двоих про самого неудачливого пирата. Дела у пирата шли настолько плохо, что он занимался тем, что устраивал засады на маленькие шахтерские кораблики, но даже здесь не преуспел. Большинство шахтеров выходили из гиперпространства и сразу сбегали в астероидный пояс и уже оттуда издевались над ним, а пират ничего не мог им противопоставить, так как на его корабле было опасно туда соваться. Там находилась шахтерская территория, на которой они могли разобраться с любым кораблем. Чем там все закончилось, я тогда не дослушал. Решив, что это очередная шахтерская байка про удачливого шахтера и неудачливого пирата, и отправился по своим делам. Собственно, а куда я иду? Вещи забрал и все обработал спреем. Мне нужен стыковочный причал 8957. Вот только когда я направил такой запрос Искину, выяснилось, что такого стыковочного причала нет на станции. Решил, что самый хитрый, если я не приду вовремя, значит, можно не лететь. Сейчас проверим, и связался с барменом. Вскоре я получил от бармена и номер его стыковочного причала, и как к нему быстрее всего добрать. Через 20 минут уже находился у переходного шлюза и вызывал его. Пришлось изрядно постучать, но в итоге он открыл и впустил меня на корабль. Лицо у него при этом было крайне недовольным. «Я успел вовремя», — сказал ему. «Вижу». «Не передумал. Там наверняка пираты в засаде сидят». «Нет». «Может, хватит. Я все равно не передумаю, мы летим». «Ну, как скажешь, потом только не говори, что я не предупреждал». «Полетели уже. Сейчас погрузят и сразу вылетаем». «А мне куда?» «Я первый раз оказался на шахтерском корабле». В инженерной базе о таких корабликах были только общие сведения. Вот только эта шахтерская корыта однозначно считалась нестандартной моделькой. Большая часть рубки была изменена. «Чего замер?» «Думаю, куда мне?» «Кресло здесь одно». «Вон туда», — он показал на дверь, за которой должен находиться бункер. Приоткрыл дверь и заглянул внутрь. За дверью оказался совсем небольшой жилой модуль. Две койки располагались одна на другой, и рядом с нижней койкой находился крохотный столик, на котором сейчас лежала гора мусора в виде оберток от сухих пайков. Над столиком висел пищевой синтезатор, но, судя по его виду, он находился в неисправном состоянии. «Нижняя моя койка, верхняя твоя», — услышал я за спиной. Он зашел в каюту следом за мной. «Да не против, хорошо, что сухие пайки взял. А зачем тебе на Кассию? Нужно забрать кое-что, а потом я полечу дальше». «Понятно». «Летал на таких?» «Нет, это какая-то переделка. Мина, у меня самая быстрая девочка. Догнать ее крайне сложно». «Мина?» «Да. Отличное имя для корабля, я считаю». «Раз считаешь, значит, порядок». Честно говоря, не понял, это была очередная попытка меня напугать, чтобы я отказался от полета, или он действительно так назвал это шахтерское корыто. Я посмотрел на него, пытаясь понять. Если это второй вариант, то он действительно с приветом, а может и правда заминировал этот кораблик. 3 дня я точно выдержу его закидоны, а дальше не мои проблемы, решил для себя, прибираясь и размещая свои вещи на верхней полке. «Слушай, а почему ты сказал, что лететь 3 дня?» «А сколько?» — спросил он удивленно из пилотского кресла. Искин станции давал 4 дня. Нашел у кого спрашивать. Это расчет для средних кораблей, а не для нас. У нас свои тропы. Да мне все равно. Просто я не понял, почему так. Да, давай вываливай прямо в бункер, сказал он кому-то. Я понял, что это адресовано точно не мне. За стеной зашуршало, а потом ухнуло. Порядок. Да, прямо сейчас вылетаю. Не почему, а так надо. Да иди ты. Незлобно ответил он. Стало понятно, что над ним кто-то знакомый подтрунивает. Заработали двигатели корабля, и я поспешил забраться на полку и пристегнуться. Вскоре мы отстыковались от станции и встали на разгонную полосу. Проснулся от того, что корабль вышел из гиперпространства. Открыл один глаз и посмотрел, что происходит. Дверь в пилотскую рубку оказалась открыта. Я хорошо видел, как крюк что-то активно переключает на панели перед ним. Хотя пока мы летели, он обычно просто спал в кресле, ни разу не пытаясь занять пустующую нижнюю полку. Посмотрел на время, его не хватало. Мы всего 2 суток провели в гиперпространстве, а он говорил о 3 сутках. «Крюк, мы прилетели». Поинтересовался у него. «Нет», — ответил он, активно занимаясь панелью. Камер наблюдения у него или не было, или они как-то по-особому подключены. Поэтому я не видел, что происходит снаружи. Внутри визуально 3 камеры присутствовали, но работали они или нет, непонятно. Заняться мне нечем, оставалось только спать, чем я решил и продолжить заниматься. Вот только крюк неожиданно начал ругаться и что-то нервно переключать на пульте.